Не дам, чтоб дочери мои по писанию спали с отцом своим, с мужем моим. Не дам, и рабыней не буду вовек. Помолчав, спросила: «Теперь возьмешь меня в жены? Сказывай». Михайло таращил глаза и слова вымолвить не мог. Сама Ефимия отреклась от Бога. Сама Ефимия — крепчайшая из крепких праведниц. Как можно, благостная, Богородицу зрила, кабы Господь не защитил тебя, огнем бы сожгли апостолы. Не Господь сама себя защитила, а если бы назвала апостола Калистрата, какие он тайные речения вел у Третьяка, и смерть была бы мне и Калистрату, и всем Юсковым, ведаю то. И Богородицы не было, тяжкий сон был от измора тела и духа. Во сне и в яму падаешь, а как озришься на постели почиваешь, а ли ты без снов живешь? Иди, Михайло, иди. Когти точи, чтоб ястребом быть, а не голубем, какой в когтях ястреба смерть находит. Озрись сам, и ты увидишь, есть Бог или нету. Брыластого повидай, может, он укрепит веру твою. И не ходи ко мне, я порушу веру, иди. Сам не свой ушел Михайло и сенную дверь не закрыл. Минуло 3 дня, к Ефимии понаведался Ларивон и спросил, не знает ли она, куда исчез Михайло Юсков. Михайло, удивилась Ефимия, 2 дня как нету. На Соловом жеребце уехал, с Норовом который. Как он его взнуздал, никто не видел. Нету ни Солового, ни Михайлы. А вдруг Становой со стражниками приедет да спросит, все ли в общине. Как говорить тогда? Так и скажешь, все, мол, а ли тебе Становой поручил головы считать и за бороды держать? Нет, такого поручения от Станового не было. Ларивон успокоился и ушел. Ефимия встревожилась, куда же исчез Михайло, что еще надумал, не сбежал ли он из общины. И старец Данила приходил, спрашивал, да что она могла знать? В чужую думу руку не засунешь и глазом не заглянешь. Прошла неделя, другая, от Михайла ни вестей, ни костей. Зимушка, зима, не рано ли завьюжила метелица, распушив белый хвост на всю Пришимскую степь? Курятся дымки в избушках и землянках поморцев, и редко где ночью мерцает огонек. Сало берегли, зима-то длинная, а смолья достать негде. И только в избенке Ефимии до поздней ночи светилось оконце. Ишим сковало льдом, снегом перемело дорогу от займища общины до кандального тракта. Поморцы обмолотили хлеб цепами, провеяли лопатами на ветру и мололи зерно на конной и ручных мельницах. Ефимия ждала и не ждала Михайлу. Сгинул, может, ночами, прокидываясь ото сна, к чему-то прислушивалась, вздыхала или плакала в подушку. И вдруг среди ночи кто-то постучал в оледенелое оконце. И голос, благостное, благостное, Михайло голос, соскочила с лежанки да к оконцу. «Ты ли здесь, Михайло? Я благостное, Господи!» И, не вздув огня, в одной рубашке выскочила в сени, вынула перекладину из скоб и босая на улицу, лунная тишь и мороз к тому же. Серебряными блесками играет девственный белый снег. Михайло будто испугался, попятился, а вместе с ним, храпя, закусывая железные удила, попятился дымчато-белый гривастый жеребец. Михайло в шубе, в пимах и в шапке сибирки с опущенными ушами. Не признала даже, до того переменился мужик. «Ты ли, Михайло? Я, благостная. Не зрить мне тебя, прости, Господи. В избу иди, в избу!» Не вздувая огня, Христом Богом прошу, проговорил Михайло чужим хрипким голосом. «Иди же, иди!» А у самой голос срывается, и босые ноги прихватывает на снегу. Лунная сковорода светится, а не греет жеребец снег, гребет копытами, за седлом в тараках какая-то кладь, стянутая веревкой. Переступив порог, Михайло опять напомнил, чтоб Ефимии не вздувало огня. «Да что с тобой поделалось, Михайло? Извелась я, ожидаючи тебя».